«О, стрелок!» Гильермо энергичным шагом двигается навстречу. «Садитесь, садитесь!» «Вы разрываете контракт?» — прямо спрашиваю я. Гильермо останавливается. Трет переносицу. «Да. Вы говорили с Анатолием, стрелок?» «Говорил. Как будто он не контролировал наш разговор». «Стрелок, вы согласны с мнением наших дайверов, нет?» «Нет». «Почему?» «Разве это что-то изменит?» — вопросом отвечаю я. «Вы уже приняли решение отказаться от спасения неудачника». «Я решение не принимал», — говорит Гильермо, слегка акцентируя «я». «Но контракт расторгаете?» Гильермо вздыхает. «Мы ценим ваши попытки помочь, значительно ценим». Гильермо общается не через программу-переводчик. Он знает русский, знает чертовски хорошо. Приятно. Но неудивительно. Русские составляют очень большой процент игроков. Видимо, потому что наша знаменитая национальная безалаберность жива до сих пор. И многие фирмы, не подозревая о том, платят за развлечение своих сотрудников, а не за работу в глубине. Но сложилось мнение, что сейчас мы столкнулись с акцией враждебно настроенного дайвера. Продолжать миссию спасения — это поддерживает его планы, так? Я киваю. В голосе Гильермо нет уверенности. Но и мне нечего противопоставить словам дайверов лабиринта. Пока нечего. Спорить бесполезно. «Фирма выплатит вам вознаграждение», — говорит Гильермо. «Мы даже можем поспорить о сумме. Немножко». Он хитровато и доброжелательно улыбается. «Я оставлю сумму на ваше усмотрение», — говорю я. Гильермо испытующе смотрит на меня, потом садится за стол, выписывает чек. У него в руках золоченый паркер, кредитная книжка выдана Chase Manhattan. Сумма не потрясает меня так, как это случилось бы до операции в Алькабаре, но все же она внушает уважение. «Спасибо!» Торжественно говорит Гильермо, вручая мне чек. Это просто формальность, деньги уже переведены на мой секретный счет, указанный в контракте. Но держать в руках несуществующий чек приятно. Я киваю, жму Гильермо руку. Все. Можно уходить вон. Маленькому мальчику дали конфетку и выгнали из компании взрослых людей, играющих в серьезные игры. На посошок. Господин Агирре с улыбкой достает из стола бутылку. Настоящий французский арманьяк. В виртуальности он стоит немногим дороже Кока-Колы, но сам жест приятен. Агирре как бы не сомневается, что мне знаком вкус этого напитка. Мы чокаемся, отпиваем по чуть-чуть. Я не любитель коньяков и бренди, но всегда лестно на секунду почувствовать себя знатоком благородных напитков. «Я догадываюсь, как вы потратите эту сумму», — неожиданно говорит Гильермо. «И как же?» «Деньги вернутся на счет лабиринта», — Гильермо усмехается. «Нет». Он удивленно приподнимает брови. «Вы отступитесь, да?» «Я спасу неудачника. Но на это у меня есть деньги. А чек? Я верну его, чтобы вы изменили сумму». Гильермо кивает. Он ожидал моей настойчивости и вполне удовлетворен обещанием. «Удачи вам, дайвер!» «Если в лабиринте случится что-нибудь неожиданное, вы не сможете известить меня, интересуюсь я, неофициально». «Адрес?» — по-деловому говорит Гильермо. Я даю ему визитку, на которой указан сетевой адрес. Это не мои координаты, это просто почтовый ящик, на котором, сообщив пароль, я смогу получить письмо на имя стрелка. «Вызвать вам такси?» — интересуется господин Агирре на прощание. «Спасибо, Вилли. В этом нет необходимости». Машину дип-проводника я торможу, отойдя на пару кварталов. Не то чтобы опасаясь слежки, но хорошим привычкам изменять не следует. «Квартал Алькабар», — приказываю я. Водитель на этот раз — миловидная, рыжеволосая женщина с крошечными морщинками у глаз. великолепно выстроенное лицо. «Данного адреса не существует», — огорчает она меня. «Аль-Кабар 87738. Заказ принят». Машина трогается с места, улицы мелькают вокруг. Я прошу Вику сменить мужественный облик стрелка на простодушную рожу Ивана Царевича. Секунда, и в зеркальце отражается герой в белых одеждах. Картинки, картинки и более ничего. Сейчас программы дип-проводника перекидывают мой канал связи с сервера на сервер. Готовятся соединить меня с Аль-Кабаром, доставить к волосяному мосту и охраннику Ифриту. Картинки и более ничего. Глубина не может иметь собственный разум. И все-таки я не чувствую уверенности даже в собственных мыслях.